Глава 4. Кристина. С Кариной запрыгнули в такси, которое нас довезло до Белорусского вокзала. Оттуда добрались на электропоезде до аэровокзала Шереметьево. Жутко боялись опоздать на рейс, увозящий нас к Крайскому и Египетскому берегу, поэтому с такси не стали рисковать, чтобы избежать пробок. К моему удивлению, мы не пошли в общий зал, а направились прямиком в VIP-зал. «Карина, ты куда?» Оторопело поинтересовалась я, догоняя девушку, убегающую от меня на длинных ногах. «Мы летим частным самолетом, так быстрее!» Как бы, между прочим, прошелестела белокурая, не оборачиваясь. «Частным? Ты рехнулась? Это очень дорого!» Я готова была уже остановиться и никуда не двигаться до дальнейших распоряжений. «Катя все оплатила!» Невнятно пробурчала Карина, хватая меня растерянную за руку, потащила к терминалу. Пока служащий проверял мой загранник и наличие открытой визы, в голове стучала отбойным молотком одна здравая мысль. «Кристина, остановись, останься дома, никуда не лети. Неужели не видишь, что события несутся снежным комом, и с каждым часом остается все меньше шансов предсказать, что произойдет в следующее мгновение? Смотри, чтобы лавой не накрыло». Вышли из терминала, прошли по коридору и оказались на улице, когда на город уже опустилась темень. Температура -10, прохладно. Ни на минуту не пожалела, что надела шапку. Из раздумий вывел звонкий голос Карины. «Вон, смотри, это наша птичка, на которой мы полетим». Проехали минуту на автобусе, вышли около красавца-лайнера. Мне никогда не приходилось летать на подобных. Белоснежная обшивка отливала и блестела даже в темноте. Лайнер бизнес-класса длиной около 20 метров с огромными крыльями нетерпеливо ожидал нас. У трапа по стойке смирно стоял высокий, симпатичный, широко улыбающийся стюарт. Поднялись на борт, осмотрелись. Шикарный салон с четырьмя креслами и двумя диванами, обитыми слоновьей кожей. Командир экипажа уже занял место за штурвалом. Его помощник связывался с наземной службой. От нас экипаж прикрывала лишь штора, поэтому я могла наблюдать за событиями. Хотя меня это немного нервировало. Впрочем, больше всего меня раздражал стюарт, который снова вернулся на улицу и остался снаружи встречать других пассажиров. Кого? Я сижу в блестящем новеньком авиалайнере, нервно кусаю губы, как в замедленной съемке наблюдаю в иллюминатор, как к трапу подъезжает черный крузак. Из шикарного авто выгружаются двое мужчин в деловых костюмах. Они поднимаются по трапу, а я пытаюсь их рассмотреть. В темноте кажется, что они отличаются друг от друга лишь прическами. У одного длинная челка падает на правый глаз, второй лишён волос напрочь. Отмечаю про себя, что ростом они примерно 1,85 м, глаз — алмаз. Фигуры спортивные, в обоих силуэтах сквозит неподдельная уверенность в себе. Уважаю подобные отношения к собственной персоне. Молодые люди вальяжно поднимаются по трапу, мое сердце бьется все сильнее и сильнее. Боже, во что я влипла? Пульс отбивает чечётку. Происходящее напоминает дурной сон. Карина. Крашеная бестия, маленькая дрянь. Я стреляю в подругу глазами, она бровью не ведет. Мужчины входят в салон лайнера, через мгновение равняются с нами, холодно здороваются, занимают места согласно купленным билетам. Я не смотрю на пассажиров. Слишком близко они находятся. Меня трясет. Вдыхаю воздух и тут же задыхаюсь ароматом парфюма и тестостерона, заполнившего борт. Стюарт задраивал дверь, когда я, расстегнув ремень, вскочила и кинулась к выходу. «Я не лечу, простите, передумала». Стюарт в темно-синих брюках и белой рубашке даже бровью не ведет, продолжая задраивать дверь. В этот момент большие теплые ладони ложатся мне на талию и сразу под куртку. Так нагло. Сильные руки тянут меня на своего владельца. По инерции отклоняюсь назад и тут же впечатываюсь телом в крепкий мужской корпус. Понимаю, что желание мужчины остановить меня явно сильнее, чем мое выйти. Ахаю, учуяв парфюм, своего тайного поклонника, Деда Мороза. Прокручиваюсь в жилистых руках, поворачиваюсь лицом к лицу к тому, кто посмел меня дерзко зацепить в кольцо своих рук. Смотрю в красивое мужское лицо, легкий бронзовый загар, выразительные зеленые глаза. Глядят недобро, колко, дико. Четкая линия скул подчеркивает несносный характер своего владельца. Гладко выбритое лицо навевает мысли о том, что мужчина готовился к полету. Прямой нос с горбинкой подсказывает, что не раз был сломан. Лицо до боли знакомое. Виток ощущений захватывает меня. пытаюсь вспомнить имя звезды, преградившей путь к отступлению. Не могу. Внезапно мои глаза цепляются за красивые тонкие губы, расплывающиеся в легкой снисходительной улыбке. Это точно те самые губы, которые я однажды целовала. От частого дыхания моя грудь высоко вздымается, обращая на себя мужское внимание. Перевожу взгляд на добротный модный темный костюм, на расстегнутый глубокий ворот рубахи. Нервно сглатываю ком, разглядывая бархатную загорелую кожу, от которой исходит запах свежего мужского тела. Сканирую мужчину дальше. Дорогущие швейцарские часы на запястье. Сколько такие могут стоить? 1020 евро? Невольно подсчитывая в уме, сколько стоит этот красавец, задаюсь вопросом. Что этому богачу от меня нужно? Кроме собственных финтов, фишек и богатой фантазии, у меня ничего за душой не припасено. Хочу закричать, чтобы меня отпустили, но не могу, находясь под безграничной властью и обаянием. Незнакомец резко мотает головой, убирая длинную прядь волос, заменяющую ему челку с глаза. Открывает мне и себе полный обзор. Вижу, как мужской оценивающий взгляд плутает по моему лицу и моей фигуре. Немного неприятно. Ёжусь, выпускаю коготки, включаю оборонительную позицию, при этом нападаю первой, открывая рот. «Дед Мороз?» Высокий парень лет 20 нахально ухмыляется. «Типа того». Голос звучит, как в концертном зале, обволакивая меня в бархатную пленку. Зеленоглазый неожиданно приближает свой нос к моему, трется кончиком носа о мой. Чувствую жаркое дыхание рядом. Я в шоке. Хочется, очертя голову, броситься ему на шею. Мое сердце трепещется, и я безумно боюсь, что оно сейчас вот-вот остановится. Мир вокруг сужается до двух наших фигурок и носов. Парень, пахнущий прошлым, отстраняется. Берет мою правую руку. Теперь наши мизинцы цепляются друг за друга, переплетаясь. Теплая мужская кожа проникает мне под кожу. «Вместе?» — уточняет мужчина. «Что ты сказал?» — шепчу недоуменно. «Вместе», — повторяет он уверенно громко. Меня душит истерика. «Не может быть! Нет! Нет! Нет!» Кусаю пухлые губы, чтобы не разреветься.